Глава 3. Любовная песнь богини-кузницы. Наконец-то все улеглось. Свет лампы с магическими камнями рассеивал тьму. Два силуэта в плащах стояли друг напротив друга в небольшой комнате и перешептывались. Наши солдаты прочесывают местность. Можем приступать, когда они закончат. Вот как. Первый голос принадлежал переполненному энтузиазмом мужчине, второй был суровым и мрачным. Каким должен быть голос человека в почтенном возрасте? И разговор на этом не закончился. Мы знаем, где он. Через день или два я с ним встречусь. Тот, кто был моложе, подошел к своему молчаливому собеседнику. Только не говори мне, что у тебя поджилки трясутся. Поздновато колебаться. Мы получили важное задание от самого Бога. Либо мы получим повышение, либо... Я знаю. Старший кивнул, когда младший наклонился к нему поближе. Мужчина был удовлетворен таким ответом. Немедленно секунды он обратил в слова то многообразие эмоций, которое бежало по его жилам. «Мы обязаны его вернуть. Эта сила принадлежит нам, и это место ее недостойно. Былое величие снова окажется у нас в руках». Старший собеседник молчал, слушая пылкую речь своего молодого товарища. В тусклом свете лампы тени на стенах казались необычайно длинными. Яркое пламя пылало в горне. Гефест пристально вглядывалась в насыщенные яркие языки пламени. Она стояла посреди мастерской с печью, наковальней и прочими инструментами, разложенными по полкам и готовыми к работе. Одетая в рабочую одежду, Гефест замерла с молотом в руке. Рукоять серебряного меча приняла форму поверхности наковальни, металл все еще светился от жара. Пламя печи освещало часть лица богини, особенно выделяя черную, подобную бархатной повязку на глазу. Тяжелые удары молота давно стихли, в мастерской было слышно лишь потрескивание пламени. Дверь мастерской распахнулась, и в ней послышался голос. «Ну и куда делся твой хребет?» В зал ворвался прохладный ветер, заставив пламя трепыхаться и нарушив идеальные условия для работы. Гефест повернулась к вошедшей. «Собаки, я тут слышала, что ты закрылась в мастерской. Решила тебя проведать, а ты даже молотком не махаешь. Что у тебя стряслось-то?» Кожа вошедшей женщины была смуглой, а ее длинные черные волосы были связаны в хвост. Как и у Гефест, у нее была повязка на глазу, но в отличие от богини на левом. Она была одета в красные штаны, называемые на Дальнем Востоке Хакама. Собаки явно не устраивало отношение богини к ночной работе. Богиня заперлась в кузнице первого этажа лавки семьи Гефест, расположенной на северо-западной главной улице, на пути авантюристов. «Ничего такого», — ответила своей последовательнице Гефест. «Ты стала больше времени проводить в себе после того, как этот вельф свалил, не так ли, наша вышняя? Одиноко тебе?» «Мне всегда грустно, когда дитя покидает гнездо. Это касается каждого, не только вельфа». Собаки прекрасно знала о состоянии своей богини и не проявила ни малейшего страха, высказывая свое недовольство. Гефест понимала, что не было никакого смысла пытаться обмануть свою последовательницу, и напрямую подтвердила опасения от собаки. Женщина наблюдала, как богиня завершает работу над оружием и начинает убирать мастерскую. «Итак, какие новости?» Распустив свои красные волосы и ослабив плотно прилегавшую рабочую одежду, Гефест заговорила со своей последовательницей. Женщина кивнула, ее длинные черные волосы тихонько зашуршали. «Сообщение от гильдии семьи Локи. Судя по всему, в этот раз Ракия что-то замышляет». Богиня хмуро вслушивалась в подробности, которые начала рассказывать Субаке. «Выходит, дети Гестии будут наживкой?» Богиня погрузилась в размышления, когда имя подруги слетело с ее языка. «Пусть будет так», — кивнув, добавила она. «Поступай согласно приказам гильдии. Примешь командование вместо меня. Я хотела в своей мастерской застрять на некоторое время, но, похоже, будет весело. Так и быть, возглавлю наших». После этого женщина покинула мастерскую с довольной ухмылкой на лице. Гефест смотрела ей вслед, а потом повернулась в сторону одного из углов кузницы. Пламя продолжало ярко пылать в огромном горне.